иго мое благо, и бремя мое легко. Так заповеди Господни благи и легки, а иго дьявола зло, и бремя его тяжко. И что же? Заповеди Господни нарушаем, а волю дьявола исполняем, окаянные мы.